было очень много разговоров о так называемых мирных переговорах Закаев-Казанцев, переговорах между вами и полномочным представителем президента Путина в Южном федеральном округе генералом Виктором Казанцевым. Все писали, включая мировое сообщество, мол, дело мира в Чечне сдвинулось с мертвой точки. Однако финал был как-то размыт. Чем же все-таки эти переговоры закончились? Ничем. Встреча состоялась 18 ноября 2001 года как результат заявления Путина от 24 сентября о сдаче оружия. И заявление, и встреча в большой степени носили пропагандистский характер, направленный на Европу и Буша. Это ведь было после 11 сентября. Изначально ничего особенного мы и не ждали от этого. Но для нас было принципиально важным встретиться и еще раз попытаться поговорить. Однако диалога не получилось. Потому что Виктор Германович не самостоятельный политик, который может принимать решения. В последующем, как мне показалось, он даже не сумел довести наверх Путину те наши предложения, которые были сделаны. Ну а с его стороны вообще не было никаких предложений, кроме «сдавайтесь», «присоединяйтесь, и мы будем жить дружно». Надо понимать, это было предложение об амнистии боевикам. Никакой амнистии, и речи об этом не было. Просто «хватит», «навоевались», «надо объединиться». Чем Казанцев это мотивировал 18 ноября 2001 года? Тезисом о единой и неделимой России. Больше ничем. Мы 3 часа с ним проговорили, но предложений хоть каких-то, которых мы ждали, так и не последовало. Ни одного, направленного на то, чтобы завершить этот конфликт. У нас же, напротив, были предложения, которые могли бы способствовать прекращению боевых действий и в дальнейшем нормализации обстановки в Чечне. А сейчас еще можно реализовать ваши предложения. Время не упущено? Конечно. Так какие же они? Скажите. Первое. Немедленное прекращение всех боевых действий со всех сторон. Второе. Создание двусторонней рабочей группы для ведения переговоров или государственных комиссий, или правительственных на их выбор. Третье. Немедленное прекращение зачисток, которые ни к чему, кроме дальнейшего взаимного отчуждения, не ведут. Четвертое. Возобновление сотрудничества с Масхадовым, конечно. В качестве кого? В качестве субъекта переговоров. Безусловно, первого лица на них. Я сказал тогда Казанцеву, что у нас есть формула, которая позволяла бы России говорить о целостности государства. Без Чечни? Какая же это формула? Ну, это тоже предмет переговоров, но она действительно есть. Вы передали Казанцеву ваше предложение и на бумаге, или только устно? На бумаге, конечно. Но потому, что он вообще ничего не записывал, я понял, что ведется запись. Он сказал, я все это доведу до президента. Я спросил его, вы теперь знаете, что для нас приемлемо. Будет ли это приемлемо для Путина? «Ваше мнение?» Он ответил, «Уверен, на 99% да, и встреча будет иметь развитие, но на 100%, конечно, решение будет принимать президент». И ничего, на этом все закончилось. Потом продолжались контакты на уровне наших помощников, заместителей, по телефону. Но мы с ним больше не разговаривали, даже по телефону. Почему? Потому что события дальше стали развиваться так, что с нашей стороны продолжать диалог было бы аморально, невозможно. Зачистки не только не прекратились, но ужесточились намного, и мы не делали попыток встретиться, и они. Хотя, чтобы возобновить мирные переговоры, технически проблем нет. Вы были тогда с Казанцевым один на один? Да, в международной зоне аэропорта Шереметьево. Вылетал я в Москву, безусловно, не один. Мы летели на частном самолете вместе с лидером турецкой либерально-демократической партии. Он являлся гарантом моей безопасности. о нашей миссии было официально поставлено в известность турецкое посольство в Москве. В каком виде на сегодняшний день существует мирный процесс? Нет его. Никакого мирного диалога. Война продолжается. Моя точка зрения состоит в том, что сегодня в российском руководстве нет человека, который может взять на себя ответственность и прекратить войну. Ни Путин, ни премьер-министр, никто. Почему? Убежден, они абсолютно не контролируют ситуацию в Чечне. Военные диктуют России стиль поведения сегодня. Существенная разница между Ельциным и Путиным состоит в том, что Ельцин при всех его проблемах имел очень низкий рейтинг, но высокий авторитет. А у Путина вроде бы есть высокий рейтинг, но нет авторитета. Решение же об окончании войны требует авторитета, потому что только авторитет дает право на проявление политической воли. В апреле в Ингушетии, граничащей Чечней, и все годы войны, являющейся прифронтовой территорией, прошли президентские выборы. Как известно, бывший президент Руслан Аушев, симпатизирующий Масхадову, добровольно ушел в отставку, не имея сил дальше сопротивляться давлению Кремля. В результате на апрельских выборах победил ставленник администрации президента Путина генерал ФСБ Мурат Зязиков. На ваш взгляд, как может повлиять победа Зязикова на ход Второй Чеченской войны? Как она может изменить политику вашей, масхадовской стороны? На наше дело это никак не повлияет. Я думаю о том, что это значит для самой Ингушетии, где сотрудник ФСБ был фактически назначен президентом Путиным. Думаю, в Ингушетии готовится Вторая Чечня.